Секунда, другая, и из невидимости валится дырявое тело, исторгающее из себя потоки крови. В руках так и остались зажаты парные клинки. Парочка фермеров, к их чести, среагировала на полет рассекателя. Мужчина даже успел соткать заклинание щита, отгородив себя, напарницу и раненых, от потенциальной угрозы. Женщина же продолжила поддерживать целительное плетение, но оба удивленно уставились на внезапно появившееся тело, все еще исторгающие потоки крови. Калнигар неспешно приближался к импровизированному лагерю, вытянув руку в сторону улетевшего рассекателя. Через несколько шагов верное оружие вернулось в руку владельца, вылетев из клубов дыма. Для мастера смерти потеря оружия была непростым делом. В некоторых образцах использовались цепи, в иных использовались магические узы, связывающие владельца и оружие. Порой встречались и гибриды этих решений, когда оружие привязывалось к браслету или наручу. Связь Калнигара и рассекателя штормов была несколько иной. Когда он впервые взял его в руки, то рассекатель имплантировал в его ладони стержни, связавшие его и оружие. Очевидно, первый владелец рассекателя был готов расстаться со своим оружием только вместе с руками. В стороне что-то вспыхнуло алым, привлекая внимание Калнигара. «Идите!» — крикнул мужчина. «Там мальчик и страж. Они бьются с Эс». Калнигар не стал ждать того момента, когда фермер отважится назвать мастера смерти, пусть и с вражеской стороны, врагом, только не в лицо дружественному мастеру смерти, весьма популярному в крепости, из-за своего скверного характера. Бой продолжался, острый слух говорил об этом весьма точно. Поэтому Калнигар не стал ломиться в сторону битвы сломя голову. Вместо этого он вновь накинул на себя маскировку и двинулся вперед. Буквально через несколько метров он натолкнулся на стража, валявшегося в грязи, лишенного оружия и щита, в весьма помятом доспехе. Парень был оглушен, но цел, по крайней мере внешне. Быстро приведя его в сознание, применив слабое целительское заклинание, он пинками направил ничего не понимающего парня в сторону импровизированного лагеря. Там о нем позаботиться. Сам же Калнигар отправился дальше, туда, где четко различались красные всполохи. Сразу два. Это мог быть только мальчишка. Этот парень эх, если бы у Калнигара было больше времени. Приблизившись к месту схватки, он стал свидетелем того, как мальчишка вертится вокруг своего врага. Еще одной пародией на мастера смерти. Массивные доспехи шли в комплекте со здоровенной секирой, весьма хищного вида, в то время как его доспехи создавали впечатление непробиваемой башни из металла. Вот только даже в задымленной местности, при скудном освещении, он видел, что бронированный уволень двигался как да тот самый уволень. Медленные, предсказуемые движения. Вектор атаки был настолько очевиден, что он мог и вовсе отложить свою секиру, результат был бы точно таким же. Мальчишка же он выкладывался на полную. Крутился, вертелся, отскакивал и подскакивал, уворачивался и отклонял удары, и, при всем при этом, наносил удары, при каждом удобном случае, выведя топор в режим перегрузки. Лезвие топорика уже опасно раскалилось, грозя взорваться в любое мгновение, не говоря уж про парочку скалов, и это на высокопрочном лезвии. Да и сам мальчишка выглядел не лучше. На правом виске отсутствовал солидный кусок головы, срез задел и кость, едва не задев мозг. Левая сторона все той же головы была опалена, глаз, кажется, и вовсе не видел. Левая же кисть явно пришла в негодность, раз красовалась скрюченной культей. Топора покоился на поясе, в петле, а вот рука была прижата к корпусу. Да и в целом мальчишка был покрыт грязью, кровью и копотью с ног до головы. Но глаз горел азартом и жаждой битвы. Мальчишка получал удовольствие от происходящего. Калнигар решил не вмешиваться. Внезапно, даже для него самого, ему стало интересно посмотреть на то, как мальчишка выпутается из этой ситуации. Пробить защиту бронированного увольня у него не получится, ни с одним топором. Но и он не может его подловить, мальчишка был слишком вертким. А бой, тем временем, переходил к иной фазе. Лезвие секиры начало стремительно набирать свечение, свидетельствуя о скором нанесении магического удара. Мальчишка же только улыбнулся. Когда лезвие секиры застыло в верхней точке, мальчишка также застыл. Прямо перед противником, со стороны могло показаться, что он смирился и ждет казни, но нет, когда тяжелое оружие обрушилось вниз, мальчишка сделал короткий шаг, оказавшись вплотную к врагу, от места удара разошлась взрывная волна, снося все, что оказалось у нее на пути, мальчишка же оказался вне зоны поражения, более того, он шагнул на древко секиры и совершил головокружительный прыжок, прямо за спину противнику. Топора в его руке уже не было. Пока тело мальчишки было в полете, а бронированный противник вырывал из перепаханной земли свое оружие, раздался еще один взрыв. Прямо под ногами противника. Мальчишка намеренно подал в оружие избыточный поток маны, перегружая и без того поврежденное оружие. Сверкнула защитная пленка бронированного, лишая его равновесия, а мальчишка уже приземлялся на землю. Второй топор, уже разогнанный до ярко-алого свечения, устремился в спину бронированному противнику. Но мальчишка не стал бить, он навалился на врага всем телом, воткнув лезвие топора тому в спину. Загребая ногами, он толкал своего оппонента вперед, не давая ему опомниться, параллельно давя и на топор, просаживая защитные поля. Бронированный подался вперед, неловко переступая с ноги на ногу. Неуклюже взмахнул секирой, запутался и бухнулся, сначала на колени, а затем и на брюхо. Топор все так же остервенело буравил защиту противника, в то время как сам мальчишка старался навалиться на противника всем телом, и у него получалось. Бронированное предплечье мальчишки давило на шлем, разумеется, натыкаясь на защитное поле, что порождало еще больше искры разрядов молний, не давая тому поднять голову. Но, несмотря на все старания мальчишки, защита держалась. Калнигар видел, как раскаляются пластины брони, пронизанные кристаллической основой. Видел он и то, что его противник демонстрирует явные признаки физической усталости. Но он не сдавался. Не сдавался и мальчишка. Он рычал, ругался, переходя на странное наречие, совершенно непонятное Калнигару, толкал противника всем телом, когда тот пытался подняться, продолжал давить топором. Что один, что другой, не желали сдаваться. Они боролись из последних сил, и победа достанется тому, кто сдастся последним. Точнее, победа-то в любом случае останется за Калнигаром, он просто не даст прикончить мальчишку. Но они-то об этом не знали. Первым сдался топор. Лезвие топора, пытавшееся прогрызть защиту бронированного, внезапно пошло трещинами, предвещая скорое разрушение боевого артефакта. Мальчишка вовремя это заметил, неуклюже воткнув оружие под пытающегося подняться противника. Раздался приглушенный хлопок, подбросивший парочку в воздух. Не сильно высоко, всего на метр, но это и не важно. Важным было то, что защитное поле бронированного схлопнулось, напоследок ярко сверкнув. С этого момента борьбы растеряла остатки своей элегантности. Бронированная туша пыталась подняться, в то время как мальчишка ей активно мешал. Оба соперника практически выбились из сил. Мальчишка, весь перемазанный грязью, пыхтел как загнанный зверь, выдавливая сквозь зубы нечленораздельный рык. Бронированный же не издавал ни звука, кроме приглушенного дыхания. Но, что один, что другой, двигались все медленнее и медленнее. В какой-то момент мальчишка изловчился и выдернул секиру из рук бронированного, отбросив ее в сторону, не слишком далеко. На что бронированный усилил свои попытки подняться, всеми силами пытаясь доползти до оружия. Мальчишка же, все так же восседая на бронированной туше, обвил шею противника травмированной рукой, в то время как другой активно шарил по окружающей грязи. Наконец он нашел что-то, что было похоже на оружие. Камень. Приличного размера булыжник обрушился на шлем противника с глухим лязгом. Еще и еще, пока не раскололся на мелкие куски. Мальчишка вновь не растерялся. Он зажал в руке обломок камня, больше напоминающий короткую щепку, и принялся вонзать ее в неприкрытую шею противника, оттягивая шлем в сторону. Полилась кровь, и ее поток усиливался с каждым ударом. Судя по всему, он не мог достать до артерии, но неудачное оружие он компенсировал энтузиазмом. Бронированный слабел с каждой каплей крови, замедляясь все сильнее. Но, несмотря на свое плачевное положение, он не прекращал попыток добраться до своего оружия. И у него это почти получилось. Ему оставалось проползти какой-то метр, чтобы вновь завладеть разрушительной секирой. Мальчишка, видя, что не успевает прикончить своего врага, отбросил обломок камня и вцепился в шлем. Обеими руками, несмотря на то, что левая ладонь серьезно обгорела и слушалась откровенно скверно, вцепившись в шлем, он принялся проворачивать его, прилагая колоссальные усилия, выдавливая из себя последние крохи выносливости. Безликий шлем проворачивался медленно, с заметным сопротивлением, а латная рукавица почти дотянулась до рукоятки секиры. Наконец, с коротким вскриком, мальчишке удалось свернуть голову своему противнику. Латная перчатка шлепнулась в грязь, а бронированные ноги перестали загребать землю. Мальчишка обессиленно обмяк на бронированной спине, тяжело дыша. Он выиграл. победил могучего противника, находясь в заведомо проигрышной позиции. Что оружие, что доспехи, что навыки, были не на его стороне. Да, ему помог тот страж, но это имело малое значение. Этот бронированный был, либо имитировал, мастером смерти. Он носил оружие мастеров смерти. Был облачен в доспехи мастеров смерти, пусть и несколько отличающиеся от стандартных. Этот противник был не его уровня, но он смог его одолеть. Достойное деяние. Именно об этом думал Калнигар, приближаясь к тяжело дышащему мальчишке. Ему требовалось исцеление и перевооружение, не говоря уже про отдых. Калнигар собирался отправить его к той парочке фермеров, с наказом двигаться к союзным силам. Хватит с него на сегодня. Дальнейшее продолжение боя для него будет фатальным. Глупая смерть мальчишки не входила в планы мастера смерти, пусть он и сам не понимал их. Ведь он должен был вмешаться сразу, как только настиг место сражения, но не сделал этого. Пока Калнигар подходил к мальчишке, тот смог самостоятельно подняться, только для того, чтобы отвесить смачного пинка бронированной голове. После этого он позорно шлепнулся в грязь, как раз рядом с секирой. Это напомнило Калнигару о том, что стоило бы собрать оружие поверженных поддельных мастеров смерти. Неизвестно, как они вообще смогли взять в руки столь благородное оружие, ведь кроме владельца его никто не мог брать в руки. В лучшем случае у чужака не получится его взять в руки. В худшем же смерть в данном случае бывает предпочтительней. «Ты хорошо бился, мальчишка», — начал говорить Калнигар, снимая с себя невидимость. На что мальчишка только показал странный жест, даже не подняв голову, продолжая сидеть на заднице, тяжело дыша. Он выставил в сторону Калнигара сжатый кулак, оттопырив средний палец. Жест явно оскорбительный, но неизвестный в крепости. Досадливо покачав головой, Калнигар воздержался от продолжительной нотации. На территории ферм все еще шли бои, чьи отзвуки четко улавливались ушами старого мастера смерти. Щелк. Калнигар слишком поздно заметил, как от древка секиры отделилось нечто округлое и устремилось к правой руке мальчишки. Словно змея, металлический браслет, соединенный с древком толстой цепью, вцепился в руку мальчишки, чуть повыше запястья, походя срезав наруч. «Что за?» – прохрипел мальчишка, удивленно рассматривая новый элемент одежды. Калнигар же, запоздало осознавший произошедшее, произнес совсем другое. «Вот дерьмо!» Взгляд старого мастера смерти прикипел к браслету, в то время как он сделал осторожный шаг назад, взяв рассекатель на изготовку. Лезвие секиры вспыхнуло ярко-алым. Свечение стремительно передалось древку, заставив то полыхнуть внутренним светом, высвечивая все замысловатые узоры. Следом свечение перекинулось на цепь, молниеносно преодолев весь путь от оружия к мальчишке. Тело юнца выгнулось дугой, словно бы его поразил мощный электрический разряд. Голова запрокинулась, а зубы оголились в судорожном оскале. Мгновение, и все, казалось, прошло. Голова бессильно упала на грудь, руки рухнули в грязь, а свечение прекратилось. Но Калнигар не пошевелился, и верно сделал. Секира, словно бы зажив собственной жизнью, взметнулась из грязи и молнией устремилась к мальчишке. Рука, обзаведшаяся новым украшением, вытянулась в сторону летящего оружия, словно магнит притягивая его в свою руку. Изукрашенное древко послушно влетело в ладонь. Пальцы крепко обхватили длинную рукоятку, прижимая оружие к груди мальчишки. Обожженная голова медленно поднялась, вперев в Калнигара взгляд единственного глаза, полностью затопленного красным свечением. «Кровь!» — утробно прорычали уста мальчишки. Глава 35. Группа стражей, которой поставили задачу по эвакуации уцелевших с территории ферм, разбилась на три колонны, дабы охватить всю территорию. По большей части эти силы состояли из мобилизованных сейнари. Большая часть была оторвана от своих привычных занятий, дабы вернуться в строй защитников крепости. Командование, в лице коменданта, не опасалось утраты навыков данными воинами, забывчивости сейнари, два слова, которые не могут соседствовать в одном предложении. Большие опасения вызывала слаженность и исполнительность. Большинство мобилизованных служили сотни лет назад, плечом к плечу с совершенно другими сейнари, что могло повлечь за собой известные проблемы. Случай неподчинения, когда более старший сейнари был вынужден подчиняться молодому, короткоухому сопляку, стремительно сходили на нет, стоило мобилизованным в полной мере осознать всю серьезность ситуации. Умудренные опытом сейнари стремительно формировали новые подразделения, зачастую без включения в свои ряды действующих стражей. Но наружу выплыла иная проблема. Многие сейнари попросту терялись, стоило им войти в боевой контакт с противником. Здесь играло роль и отсутствие реального, боевого опыта и нежелание открывать огонь по своим сородичам. Из поколения в поколение им твердили, что угроза исходит из-за пределов Веннисаэра, но никак не изнутри. Однако, к чести сейнари крепости, эти проблемы решались стремительно, позволяя оказывать врагу ожесточенное сопротивление. На некоторых участках доходило до столь остервенелой ненависти к вторженцам, что отряды просто отказывались сдавать рубежи. Командованию, а порой и самому коменданту, приходилось едва ли не уговаривать стражей оставлять бесперспективные укрепления. Здесь силы крепости впервые перешли в наступление, и то с целью спасения остатков предыдущих сил, посланных затыкать очередную брешь. 500 стражей, да еще и несколько сотен фермеров, более чем веская причина для отчаянного маневра. Разбившись на 3 колонны, силы стражей совершили стремительный марш-бросок к самым яростным очагам противоборства, параллельно рассылая малые отряды для поиска отбившихся и спрятавшихся. Стоило стражам вломиться на территорию ферм, как они столкнулись с противодействием. Малые отряды врага выныривали из дыма, напарываясь на слаженные залпы. Вскоре такие мелкие стычки прекратились. Резко, практически одномоментно. Поначалу командование решило, что тому виной единственный мастер смерти, что унесся вперед ударных сил. Совсем скоро они поняли свою ошибку. Добравшись до мест сражений, силы стражей с удивлением встретили сильно потрепанные силы выживших. Незадолго до подхода подкрепления натиск противников прекратился. Словно по команде все вторженцы развернулись и исчезли в думы и складках местности. Краткий приступ недоумения сменился пониманием, когда зоркие глаза стражей заметили взлетевшие источники свечения с северной стороны. Сразу 6 источников света, являвшихся энергетическими сферами, взметнулись в воздух и разделились на сотни крохотных искорок. Эти искорки и положили конец недоумению стражей, обрушившись на их позиции огненным градом. Все 3 колонны подверглись синхронной бомбардировке артефактных орудий, настроенных на работу по площади. Позиции стражей потонули в море огня. Все, что отделяло сотни воинов, вместе со спасенными фермерами, от смерти, так это поспешно активированные магические купола. Все 3 колонны несли с собой древний артефакт, так как командование предвидело нечто подобное. Обилие открытых пространств прямо-таки просило применить на них орудия большого калибра. Как показала практика, они были правы. В то же время артефакты связи разрывались от приказов отступать. Командование запрещало вступать в противоборство, так как противник был готов к подходу подкреплений. Офицеры, командовавшие колоннами, были бы и рады выполнить приказ об отступлении, благо перерывы между залпами орудия имели место быть, да только. Массовые взрывы разогнали едкий смог, позволив им увидеть стройные шеренги стражей, носивших эмблемы резиденции. Они стояли за пределами зоны поражения, как собственных орудий, так и копий стражей, ожидая действий спасательных отрядов. Силы крепости оказались в ловушке. Все 3 колонны были, по факту, заперты на позициях, которые заняли выжившие. Однако, на этом сюрпризы вторженцев не закончились. Стоило силам крепости окопаться на позициях, в полной мере осознав всю плачевность собственной ситуации, как на позиции артиллерии зажегся новый источник света. Ровное, бирюзовое, свечение было отчетливо видно из каждого уголка ферм. В тот же миг связь с командованием прервалась. Переносные артефакты связи перестали работать, а стационарные их аналоги были выведены из строя еще в первые часы сражения. Командир центральной колонны, тот самый капитан, что формировал колонны, до боли в глазах вглядывался в ровные шеренги врагов, готовых к бою. Новая порция огненных градин обрушилась на защитный купол, с глухим звоном и разводами на пленке щита. Так же, как и остальные колонны, они обосновались на позициях выживших, изрядно тех потеснив. Те, в свою очередь, обосновались на развалинах комплекса строений, служивших лабораториями и складами. От тех строений остались руины, в которых и укрылись выжившие, окружив свои позиции всем, что подвернулось под руку. В качестве укрепления использовались обломки зданий, статуи, грядок, выращенные с помощью магии земляные валы и, даже, стволы могучих деревьев. Он смотрел на ряды противников, как 2 капли воды, походивших на его собственных воинов, и перебирал в уме варианты действия. Прорываться всем скопом – не вариант. Как только они покинут защиту куполов, на них обрушится град снарядов артиллерии. Передвигаться вместе с артефактами – слишком медленно. В активированном режиме массивные платформы раскладывались, что не давало их транспортировать. Это были стационарные артефакты, хоть и мобильные. Более того, они были столь древними, что передвигаться рывками, активируя их только перед новым обстрелом, было попросту опасно. Могли и не выдержать столь грубого обращения, взорвавшись. Собрать силы в одном месте и попытаться прорваться, проложив дорогу для гражданских, этот вариант был более-менее реалистичным, по мнению капитана. Именно к нему он и склонялся, когда заметил странное шевеление. Позади шеренг врагов сверкнула серия вспышек, голубого и красного цвета. Следом за вспышками, прямо в строю врагов, возникла фигура, вооруженная двухсторонней глифой. Капитан не поверил своим глазам, когда узнал Калнигара. Этот старый псих носился среди вражеских стражей, вертя своей глифой как заведенный. Он не стоял на месте, перемещаясь вдоль строя, рубя на куски всех, кто попадал в зону поражения его оружия. Старый мастер смерти действовал столь яростно и молниеносно, что противники не успевали отреагировать, как оказывались нарубленными на крупные куски. Но и это не все. Следом за старым мастером смерти возник еще один силуэт, вооруженный массивной секирой, полыхающий ярко-красным светом. Этот парень, а капитан опознал в нем изрядно потрепанного мальчика, что сопровождал мастера смерти, несся за Калнигаром, рубя всех, кто вставал на его пути. При этом чуткие уши капитана улавливали странные, гортанные крики, больше похожие на рык. Из потока бессвязных, грубых звуков он опознал только слово «кровь» в самых разных вариациях, преимущественно утробно-гортанных. Если Калнигар действовал стремительно и неумолимо, ловко лавируя между противниками, не забывая разделывать их на куски, то мальчик действовал гораздо грубее. Он размахивал своей, непонятно откуда взявшейся, секирой словно молотом, или кувалдой. Полыхающее алым лезвие мелькало с невероятной скоростью, прорубая ручные щиты, магическую защиту и доспехи с неожиданной легкостью и яростью. Мальчик словно взбесился, с такой самоотверженной храбростью он налетал на выживших после Калнигара. Только теперь капитан заметил еще одну странность. Мальчик явно преследовал мастера смерти, не забывая обрушивать свое оружие на выживших. При этом он ловил корпусом все новые и новые выстрелы стражей, что, казалось, его вовсе не волновало. Защита доспехов справлялась, исправно поглощая выстрелы неприятеля. Более того, как заметил капитан, мальчишка словно бы ловил кайф, нарубая уже мертвых противников на мелкие кусочки. Зачастую он тратил на одного врага гораздо больше времени, нежели Калнигар, не останавливаясь даже когда враг был мертв. Капитан стал свидетелем, как алая секира прорубила магический щит, обрушилась на артефакт, его генерировавший, изрубила его парой размашистых ударов, отрубила руку с копьем, срубила обе ноги единственным взмахом и отсекла голову. После таких ран никто не выживет, но мальчишка был иного мнения. Продолжая рычать во все горло, он принялся кромсать мертвое тело, пока на него не обрушился залп сразу четырех копий. Только это заставило его отвлечься от издевательства над мертвецом и понестись на нового врага. А те четверо стражей уже замерли в стройной шеренге, активировав синхронное защитное поле. Мальчишка обрушился на общее защитное поле как бешеный зверь, нанося молниеносные удары по магическому куполу, совершенно игнорируя ответные выстрелы. Коллективная защита была преодолена в считанные мгновения, после чего монструозная секира обрушилась на самих стражей. Все было закончено в считанные секунды. Ни щиты, ни доспехи были не в силах противостоять могучему оружию и бешеному граду ударов. Как только мальчишка закончил убивать этих стражей, к нему подскочил Калнигар, уже вырезавший ближайшие отряды. Капитан не слышал, что ему сказал мастер смерти, но мальчишка, принявшийся кромсать свежие трупы, повернулся к нему и громогласный, протяжный крик «Кровь!» не смогли заглушить даже удары артиллерии по куполу. А дальше, как понял капитан, мастер смерти повел мальчишку в сторону бирюзового свечения, исчезнув в смоге. Ну как повел, мальчик сам за ним побежал, недвусмысленно размахивая полыхающей секирой. Да что тут происходит? Калнигар несся сквозь смог потухших пожаров, все, что могло сгореть, давно сгорело, стараясь не скинуть с хвоста мальчишку. Мальчишку, чьим разумом завладело древнее оружие, что создавалось для кровавых схваток, и было помещено на тысячелетия в арсенал. Сам Калнигар только слышал про такие клинки. Не обязательно это были именно топоры или секиры. Это мог быть и набор кинжалов, или металлический веер, или еще что-нибудь не менее экзотическое. Просто у оружия мастеров смерти были свои особенности. У каждого клинка была своя собственная история и предназначение. Специфика создания, вложенные черты характера, наборы заклинаний и тому подобное. Рассекатель штормов, для примера, был создан для того, чтобы наносить точечные удары, валившие противника с одного удара, либо для нахождения в самой гуще противников. Оружие того мечника, который хотел убить парочку фермеров, было создано для мгновенного убийства и активного использования невидимости. Не вина мечей, что их обладатель так криво пользовался невидимостью. Если бы это было не так, то прибить такого врага было бы крайне проблематично. Само его наличие на поле битвы означало бы уничтожение малых отрядов врага. Каждый, кто оказался бы за пределами общего строя, был бы убит, если бы против него не выступил мастер смерти с сопоставимыми навыками. Бронированная подделка же, судя по состоянию мальчишки, была вооружена секирой, что ковали для прямолинейного продавливания рядов противника, с последующей кровавой бойней. Никто не говорил, что мастера смерти – исключительно бойцы-невидимки. Смерть можно приносить разными способами. Вот Калнигар и осознал ситуацию крайне быстро. Быстро, но недостаточно, чтобы помешать. Секира выбрала мальчишку своим владельцем, обрушив на его сознание всю свою, накопленную за века бездействия, жажду крови. Даже Калнигар был не уверен, что смог бы такое выдержать, не поддавшись напору оружия. Но и сделать он, по сути, ничего не мог. Вступать с ним в противоборство слишком долго и не так уж и просто. Мальчишка был неплохо подготовлен, хоть и не был ровней самому Калнигару. Оставить его без внимания, безумного берсерка, который, как выяснилось позже, поглощал кровь убитых, усиливая себя, либо его бы прибили, либо он накинулся бы на союзников. Убить, такой вариант только мелькнул в голове Калнигара, был мгновенно признан бредовым и изгнан из чертогов разума. По-хорошему его стоило стреножить да доставить в карцер, пока оружие не успокоится. Рано или поздно, гнев секиры сошел бы на нет, такое оружие создавали не для того, чтобы сводить с ума. Но, как всегда в таких ситуациях, окружающая ситуация внесла свои коррективы. Когда мальчишка, захваченный жаждой крови секиры, только-только подымался из грязи в смогу, мелькнули огненные росчерки, превратившиеся в огненный град. Те самые артиллерийские артефакты дали о себе знать. Мельком глянув на их полет, Калнигар определил их местоположение и объекты атаки. Судя по всему, силы крепости заманили в ловушку, позволив пройти к искусственно оставленным очагам выживших, тем самым сконцентрировав все силы защитников на простреливаемых позициях. Наверняка еще и сконцентрировали все силы вокруг этих позиций, дабы не дать попавшим в ловушку вырваться. Времени на возню с мальчишкой исчезло. Нужно было действовать, пока группировка крепости не была стерта в пыль. Калнигар четко видел развернутые купола, сколько они продержатся. Пришлет ли комендант еще силы для вызволения попавших в ловушку? Эти вопросы оставались без ответа, хотя сам Калнигар бы не послал еще один отряд в ловушку. А значит, решение напрашивалось само собой. Благо мальчишка выбрал объектом своей агрессии именно мастера смерти. Вот Калнигар и несся в сторону артиллерийских артефактов, по пути напоровшись на строй вторженцев. Он влетел в их строй как хорошо отточенный нож в податливое мясо. Вырезая противников, он не забывал и про своего подопечного. Тот справлялся на удивление неплохо. Если бездумное нарубание врагов, игнорирование выстрелов и громогласное рычание, в котором едва ли угадывалась членораздельная речь, можно за таковое принять. Но, несмотря ни на что, мальчишка неплохо справлялся. Судя по всему, секира питалась от крови убитых, или от их резерва маны, поддерживая своего владельца. Попутно она подзаряжала и доспехи, что позволило ему несколько наплевательски относиться к вражеским выстрелам. Тогда, вырезая ближайших противников, Калнигар начал волноваться, что мальчишка увлечется врагами, что позволит им его окружить и пристрелить. Но нет, стоило ему только позвать его, весьма нецензурно, как тот забыл про кровавую кашу, в которую изрубил своих противников, и бросился за старым мастером смерти. Он даже испытал нечто вроде гордости. Мальчишка, чей разум был наглухо затуманен жаждой крови, выбрал его своей приоритетной целью. Гордость он испытал, потому что мальчишка, даже в таком состоянии, испытывал к нему сильные, негативные эмоции. Старания Калнигара не пропали даром, и мальчишка на инстинктивном уровне ненавидел старого мастера смерти. Покинув окруженный отряд, чье окружение потеряло примерно треть бойцов, он устремился к позициям артиллерии, не забывая окрикивать мальчишку. Стоило ему удалиться от осажденного отряда, как он наткнулся на жидкий заслон из бойцов резиденции. Тонкий строй стражей он прорвал сходу, метнув в них рассекатель, что играючи преодолел общее защитное поле и пришпилил центрального воина к земле. В следующую секунду он уже оказался среди неприятеля, с рассекателем в руках, а еще через пару секунд, когда от заслона осталось не более 8 стражей, к веселью присоединился и мальчишка. Размахивая своей секирой, он прорубился через пару стражей, оставив от них только кровоточащие куски мяса, и устремился к самому мастеру смерти. Калнигар не стал убегать. Вместо этого он, ловко избегая грубые удары мальчишки, прикончил оставшихся врагов. Только после того, как последний противник, которого изрубил мальчишка, пал, он устремился в сторону своей цели, которая выпустила новый залп. По мере приближения к цели сопротивление только возрастало. Судя по всему, противник стягивал к ним все свободные силы, что, впрочем, не стало для них препятствием. Сам Калнигар мог бы давно достичь своей цели, но его тормозил мальчишка. Да и купола все еще держались, он отчетливо видел их сияние, даже сквозь смог. Преодолев еще один заслон, на этот раз состоящий из сотни стражей, Калнигар все-таки достиг своей цели. 6 орудий, выглядевших как массивные платформы, выстроились рядком. Обслуга, в доспехах стражей, синхронно вытаскивала из круглых углублений массивные кольца. Позади располагались специальные телеги, в которых, в специальных креплениях, покоились точно такие же кольца, только с массивными кристаллами. Именно их и выбрал своей цель Калнигар, когда врезался в очередной заслон, последний и самый многочисленный. Чуткий слух улавливал, как к ним со всех сторон приближались новые противники. Судя по всему, враг, кем бы он ни был, посчитал их достаточной угрозой, раз направил на них столь многочисленные силы. Орудуя рассекателем, стараясь держаться подальше от все еще одержимого мальчишки, Калнигар подхватил оброненное копье. Перепрыгнув через парочку стражей, не забыв рубануть им по спинам, Калнигар направил мощный поток маны в трофей. Древнее оружие противилось избыточному потоку маны, словно бы знало, к чему это приведет. Водя из стороны в сторону ладонью, в сантиметре от которой крутился рассекатель, поглощая залп стражей, он целился и выжидал подходящего момента. Наконец, когда в тыл шеренги врезался мальчишка, все так же пытавшийся изрубить на куски своего временного учителя, он отправил в полет агонизирующий трофей, метнул и, сломя голову, ломанулся в противоположную сторону. Готовое взорваться копье вонзилось в каменный обломок, в метре от телег со снарядами для артефактов. Убедившись, что мальчишка несется за ним, он отсчитывал секунды, оставшиеся до детонации копья. Ровно за 2 секунды до взрыва, если Калнигар не ошибся в расчетах, он резко развернулся к мальчишке, всему перемазанному кровью, и сблизился. Выглядел он иначе. С одной стороны, на лицо было явное истощение, пополам с передозировкой маны, что делало его больше похожим на ходячий труп. С другой же, его раны зажили. Глаз выглядел как новенький, так же как и обгоревшая культя. Осмотреть ожоги головы не было никакой возможности, в силу того, что он был покрыт толстым слоем запекшейся крови, но и там все должно быть в порядке. Воспользовавшись элементом неожиданности, Калнигар отвел в сторону тяжелое навершие секиры и нанес увесистый удар в лоб древком рассекателя. Результат был неожиданным, да. Мальчишка только покачнулся, яростно взмахнув секирой, на что Калнигар вновь отвел в сторону оружие мальчишки и повторил свой удар, на этот раз вложив в него больше силы. И вновь результат был необычен. Мальчишка не вырубился, как ожидал Калнигар, но его явно повело. Свет в глазах притух, а ноги подогнулись. Секира и вовсе вывернулась из рук и воткнулась в сочный газон. Переведя взгляд на копье, которое он метнул несколькими секундами ранее, мастер смерти увидел, что его держал в руках один из врагов, явно намереваясь метнуть подальше. Но было поздно. Древний артефакт, в который закачали слишком большой объем маны, детонировал. В радиус взрыва попали и телеги с кристаллами, что инициировало их детонацию. Глава 36. Наблюдая, как отметки ударного отряда вливаются на территорию ферм Дуэрул, он позволил себе предаться праздным размышлениям. Как комендант крепости, он прекрасно знал, что и где происходит в его вотчине. 3 столетия он ответственно выполнял свои обязанности, оберегая, а порой и направляя, жителей крепости. Он поддерживал престижность стези стража, дабы у крепости всегда был полный гарнизон, насколько это было возможно. Он, всеми правдами и неправдами, добивался того, чтобы каждый мужчина Сейнари отслужил в стражах хотя бы одно столетие. Кроме потенциального резерва, данное действие имело иную причину – агрессия. Сейнари были агрессивными по своей природе. Данные вспышки были внезапны и беспричинны, и сопровождали каждого Сейнари на протяжении всей его жизни. Хуже всего дело обстояло с детьми. Не имея за плечами столетий опыта, они легче всего поддавались этой странной особенности их народа. Служба в стражах позволяла привить новому поколению его сородичей самодисциплину и умение контролировать свои порывы. Как показала практика, он поступал верно, и теперь крепость могла оказывать активное сопротивление. В строй стражей вступали все новые и новые отряды, укрепляя рубежи. Разумеется, кроме завлекания Сейнари в ряды стражей, он занимался и всеми остальными аспектами жизни крепости, начиная от распределения ресурсов, заканчивая организацией взаимодействия с другими крепостями. Ситуация, когда комендант лично убеждал или закладывал определенные идеи в умы Сейнари, были не редкостью, но обыденностью. Дуэрулону нравилась его работа. Он знал в лицо каждого Сейнари в его крепости, знал их имена, их истории и желания. Он ловко манипулировал ими, дабы крепость функционировала как единый организм. Намечается недостаток пищи, он знал, с кем нужно поговорить, дабы у фермеров прибавилось рабочих рук. Смена профессии была обыденностью для долгожителей. Ему требовалось просто направить, зачастую простыми намеками, нужное число тех, кто решил сменить род деятельности. Появился самородок, что делает поразительные успехи в изучении артефактных структур. Отличная новость. Возможно, он позволит разобраться в древних артефактах. Со временем, всего то и нужно, что приставить к нему толковых учителей, да выделить необходимые ресурсы. Ну разве что провести пару бесед, дабы закрепить его стремление. Никакого принуждения, только намеки и похвала, закрепившие у мальчика стремление разгадать тайны предков. Дуэрулон искренне радовался, когда юный Дурнаалан делал успехи. В душе старого коменданта зарождалась надежда на возрождение величия их народа. А еще он знал точное число Сейнари, проживающих в крепости. Знал и не мог не заметить беспокоящие тенденции. Их число сокращалось. Столетие за столетием крепость покидала больше, нежели рождалась. Это знание отравляло душу старого коменданта, зарождало ростки беспокойства, что сподвигли его принять некоторые меры. Малышка Марана так никогда и не узнала, что именно слова коменданта сподвигли ее занять особенные целительские палаты. Чем они были особенны? Тем, что их артефакты были гораздо мощнее и позволяли не только лечить, но и проводить различные эксперименты с биологическим материалом. Комендант направил Марану сразу, как та вернулась из злосчастной экспедиции, где потеряла спутника и своих детей. Сразу, как только она продемонстрировала стремление найти управу на насекомых, путем создания яда или вируса, заметив, как весь объем иллюзий, что занимала территория ферм, погрузился во тьму, Дуэрулон признался себе, что тянул слишком долго. Его затягивание с организацией экспедиции было фатальными. На территории ферм заблокирована всякая связь, отчитался один из связистов, повернув сферический шлем к Дуэрулону. Мы пытаемся пробиться, но помехи слишком сильны. Кивнув оператору артефактов связи, Дуэрулон подумал, что этого следовало ожидать. Но Дуэрулон ожидал иного. Применение магической артиллерии, волн противника, но не столь сложной ловушки. До сих пор противник не демонстрировал планирования далее пары шагов наперед. Здесь же, вражеский полководец, кем бы он ни был, не только молниеносно воспользовался очередной детонацией стационарных артефактов, но и оперативно перебросил на этот участок солидные силы, подкрепленные артиллерией и артефактом для подавления связи. Позволил выжившим послать сигнал о помощи, не задавив сопротивление. Дождался прихода подкрепления и захлопнул ловушку. Теперь на территории ферм были заперты 600 стражей, что были отправлены с целью спасения уцелевших, 500 стражей, что были посланы на затыкание бреши, и 200 фермеров, что подготавливали фермы к эвакуации. Сколько из них все еще живы? Учтя новые возможности противника в сфере планирования, Дуэрулон не сомневался, что в самые кратчайшие сроки на территории ферм не останется ни одного выжившего. «Нет», — одернул себя Дуэрулон, — «стоит допустить и более неприятное развитие событий, например сигнал о помощи от группы выживших. Стоит признать, что противник может дойти и до такого». Дуэрулону оставалось только надеяться на действия Каалнигара, единственного мастера смерти, и его ученика, воспитанника. Может, старик решил усыновить мальчишку, как знать. В любом случае Дуэрулон не собирался более посылать стражей в этот сектор, даже если помощи затребует сам Каалнигар. Уже раздавая указания по блокированию тоннелей сферм, он почувствовал вибрацию, едва уловимую, но, учитывая монолитность всей структуры крепости, совершенно непредвиденную. Мощный всплеск магии на территории ферм, едва ли не паникуя, воскликнул один из офицеров, указывая на иллюзию крепости. И действительно, на объемном образе крепости возникло свечение. Прямо в пустоте ферм, волны энергии затопили всю территорию ферм и вырвались за ее пределы. «Блокируем потоки маны», — закричал Синари, что отвечал за управление основными системами крепости. Повинуясь действиям Синари, крепость стремительно отсекала моноканалы, которыми была пронизана подобно кровеносной системе. «Отсекайте, отсекайте», — продолжал паниковать офицер, видя, что потоки маны, притянутые кристаллическими структурами, продолжают распространяться по крепости. И он паниковал не напрасно. Крепость была стара, очень стара. Что было еще хуже, так это то, что нынешнее поколение Синари было не способно провести полноценное обслуживание ее структур. Слишком многие знания были утеряны, слишком износились артефакты и кристаллические структуры. Такое вливание маны могло привести к катастрофе. К счастью, катастрофы удалось избежать. Участки кристаллической системы, что притянуло к себе колоссальные объемы маны, удалось отсечь, а излишки перенаправить в остальную сеть, не допустив перегрузки и новых взрывов. Но и последствия имели место быть. Все стационарные артефакты питались из этой самой сети. Магические потоки поступали в цитадели, линии обороны и посты, из сердца крепости. Гигантский кристалл маны, что располагался в ее недрах, выступал как резерв маны. Сама же крепость была как ее потребитель, в случае осады, так и ее накопитель, в мирное время. Отключение участков, соседствующих с фермами, приведет к тому, что оборонительные укрепления окажутся бесполезными. Это означало очередное отступление, очередные потери. Как комендант Дуэрулон прекрасно знал число Синари в его крепости. 23236. Пару минут назад к потерям последних суток прибавилось еще 1300. Скольких он потеряет еще через час? Просто уложите на свободные места. Прошипела Марана, не отвлекаясь от пришивания оторванной конечности. Не руками, разумеется. При помощи стационарных артефактов, что располагались в ее целительских палатах, пара женщин Синари, что выступали в качестве носильщиков для очередного раненого стража, послушно водрузили свою ношу на последнее незанятое место. Впервые на памяти Мараны в ее вотчине царила такая суматоха. Каждый постамент был занят стражем, которому требовалось лечение. К ней доставляли только самые серьезные случаи, помня, что в ее распоряжении были самые мощные артефакты. Оторванные конечности, сожженные СЦМ, обширные повреждения мозговых тканей. Она работала безостановочно, практически на износ. Чуткий слух женщины уловил прекращение хрипа, что раздавался из груди воина. Этот страж расположился через два постамента от нее, так что она не могла перейти к ему прямо сейчас. Да и бросать процесс приживления руки было нельзя. Толстая коса темных, как сама ночь, волос развернулась и устремилась к контрольной пластине пациента, вздумавшего расстаться с жизнью без ведома Мараны, повелительницы этих целительских палат. Кончик косы коснулся пластины, и Марана провернула трюк, который никто, кроме нее, не мог. Она активировала оба постамента одновременно. На ее мозг навалилась двойная нагрузка, едва не заставив поморщиться. Но она не позволила себе такой мелочи. Образ состоит из мелочей, так же как и любой организм состоит из клеток. Удалишь из образа один элемент, и вся система может рухнуть. А она не собиралась рушить свой образ, который тщательно выстраивала последние два века. Двойная нагрузка на мозг, двойное потребление маны, двойная ответственность. Ничего, с чем бы она не справилась. «Добавь», — бросила она помощнице, что таскала биоматериал, в данном случае ростки растений. «Запустить сердце у воина», параллельно с наращиванием недостающей плоти у того, что висел прямо перед ней. Для первого ей не потребовалось ничего, кроме прямого вливания целебной маны прямо в восстановившееся сердце. Для второго ей потребовалось расщепить структуры растений на клетки. Клетки же были переработаны в питательные вещества, сырой строительный материал. Получившуюся массу она имплантировала в клетки. Клетки же были принуждены к делению. Тонкий процесс, крайне сложный и энергозатратный. Мана расходовалась в колоссальных объемах, благо резерв самой Мараны расходовался только на управление. Огонек гордыни, теплящийся глубоко в душе Мараны, получил пару головешек. Никто не мог провернуть подобного. Более того, эти клуши, что гордо именовали себя целительницами, даже не подозревали о тонкостях применяемых ими заклинаний. Они просто работали по книжкам, как Марана называла применение плетений в тех или иных ситуациях. Нет, она понимала, что остальные целительницы вполне справлялись со своими обязанностями. Но, все упиралось в это «но». Все, кроме Мараны, просто применяли заклинания в соответствии с ситуацией. Есть порез, значит нужно применить вот это заклинание. Ожог, значит заклинание для ожогов. Отравление, ну разумеется заклинание для детоксикации. Клуши. С легким презрением подумала Марана, восстанавливая плечевой сустав, который полностью уничтожила выстрелом из копья. Она не просто вливала ману и смотрела на конечный результат. Она манипулировала сложнейшим комплексом заклинаний, выращивая нужные структуры. Одна ошибка могла обернуться как легким неудобством, так и инвалидностью. Более того, восстанавливая сустав, она уделила повышенное внимание нервным тканям, простимулировав их искусственно. Это позволит пациенту быстрее восстановить двигательные функции. Крепости был нужен каждый страж. Попутно она заставила другого стража, разлегшегося на постаменте у нее за спиной, вновь начать дышать, растворив кровавые сгустки и наспех восстановив работу одного из легких. «Я закончила», — величественно бросила Марана, шлепая стража, чью руку только что восстановила, по лбу, вставая и выметайся. Не став ждать, пока воин, вновь обретший не только руку, но и ногу, неуклюже покинет ее обитель, она перешла к следующему пациенту. Коленные суставы раздроблены, проникающие ранения в грудь, сотрясение головного мозга. Ах, раздалось из-за спины. За коротким вздохом раздался звук падения. Еще одна дура, едва ли не прошипел Марана, понявшая, что только что лишилась помощницы. Это была уже третья помощница, что, насмотревшись на то, как ловко Марана управляется с древними артефактами, предприняла попытку ей помочь. Закономерный итог. Еще одна идиотка заработала сенсорный шок, а ведь она предупреждала каждую из них. В помещение ворвалась новая пара женщин, несущих очередного стража. Не произнеся ни слова, женщины водрузили тело на освободившееся место. «Ты», — Марана ткнула косой в одну из них, параллельно убирая гематому в мозгах воина, «назначаешься моей помощницей. Будешь таскать растения и... Но я переношу раненых», — дерзко выпалила девка. Марана плавно повернула к ней голову. Соплюшка, что не достигла и третьего века своей жизни, посмела дерзить ей. Пышная коса змеей устремилась к дерзкой, короткоухой, девке, обвивая тонкую шейку и подтаскивая к хозяйке. Это была не просьба, ледяной тон и уничижительный взгляд давит любой намек на неповиновение. Отпустив новоназначенную помощницу, коса устремляется к другому пациенту, решившему покинуть сей мир. Содрогающееся тело взмывает в воздух, вновь нагружая мозг Мараны. Никто не погибнет в ее целительских покоях. Расположившись в ложементе древней машины, Дурна-Алан положил ладони на специальные подставки, служившие для соединения разума Сейнари и машины. Легкое усилие, и его разум устремляется по управляющим контурам, дремавшим сотни, а возможно и тысячи, лет. Повинуясь его воле, древний транспорт пробуждается от спячки, напитывая магические контуры и сообщая ему тонны информации. «Правая гондола работает исправно», — шепчет он, полностью сосредоточив внимание на потоке информации. «Левая гондола — незначительные нарушения в третьем контуре. Расчетная мощность в пределах нормы». Это было не первое древнее устройство, которое он активировал. Он и его команда в спешном порядке приводили в рабочее состояние наследие предков. Десятки машин, простоявшие без дела длительное время, требовали полноценного обслуживания. Но не Дурна-Алан, никто либо другой, были на это просто не способны, отсутствовали нужные знания, так что группе кузнецов пришлось в авральном режиме вникать в устройство древних махин, пытаясь оживить хотя бы те, что были более-менее работоспособными. В процессе кузнецы не переставали вслух восхищаться мудростью предков. Древние образчики кузнечного мастерства были предназначены для преодоления умопомрачительных расстояний. Более того, они делали это посредством парения. Огромные, металлические, махины, всех размеров и форм, могли перемешаться по воздуху, используя сложнейшие артефактные комплексы. Но, следом за осознанием предназначения данных устройств, Последовала волна разочарования. Воздушные корабли были в крайне скверном состоянии. Сколько бы они ни простояли в бездействии, этот срок превышал запланированные сроки. Несмотря на деактивированное состояние, кристаллические каналы притягивали к себе крохотные частицы маны. Вследствие этого по внутренностям этих чудесных устройств циркулировали еле заметные потоки маны. Из-за этого некоторые системы вышли из строя. Порой требовалось просто заменить участок моноканалов, что было чаще всего. Реже кузнецы обнаруживали полное разрушение критически важных узлов. В таких случаях они были просто бессильны сделать хоть что-то. Каждый кузнец знал, что крепость подверглась нападению. Они думали, что древнее хранилище было распечатано для того, чтобы привести наследие предков на помощь защитникам. Только Дурна-Алан понимал, что комендант решил использовать их для эвакуации населения крепости. И каждая неудача заставляла его испытывать все более мрачные эмоции. Не проходило и часа без нового требования штаба по ускорению работ. И кузнецы работали. Повинуясь приказу Дурна-Алана, она устремилась по пересохшим каналам в узлы сложнейшей структуры древней машины. Артефактные комплексы жадно впитывали волшебную энергию, оживая. 50-метровая махина, в древности бывшая ударным судном, величественно поднялась с каменного постамента, плавно сдвинулась и выплыла в центральный проход. Десятки кузнецов, наблюдавшие сие священное действо, радостно вскинули руки и огласили залы древнего хранилища победными криками. Еще один фрагмент мудрости предков ожил, чтобы прийти на помощь потомкам своих создателей. И только Дурна-Алан не разделял оптимизма своих сородичей. Творения предков были прожорливы. Да, их хранилища магических кристаллов были полны, но их не хватит надолго. Судя по всему, они предназначались только для чего-то вроде аварийного хода. Если Дурна-Алан не ошибался, а он ошибался редко, основной источник питания должен был поступать от странного углубления в центре рубки. Структура моноканалов говорила об этом недвусмысленно. Что это был за источник, Дурна-Алан не знал. Более того, он так и не смог найти ничего, что могло бы его заменить. Кроме источника питания была и иная проблема – управление. Контакт с древним творением осуществлялся посредством ложемента, исполняющего роль печати контроля, только в разы совершеннее, и дающего гораздо большую нагрузку на мозги. Далеко не каждый сейнарис может такое осилить. Выведя древний корабль из хранилища, Дурна-Алан посадил его в заранее заготовленное место, туда, где другие кузнецы смогут более предметно осмотреть древние устройства. Сам же Дурна-Алан поспешил вернуться в хранилище, вытирая рукавом кровь, так и льющуюся из его носа, и игнорируя подкашивающиеся ноги да рвотные позывы. После того, как мастер смерти, вместе со странным мальчиком, перебил часть окруживших их сил, капитан не двинул свои силы на прорыв. Сил противника было все еще слишком много для стремительного прорыва кордона, да и артиллерия не прекращала своего обстрела. Стоит им только увязнуть в бою, как по ним прилетит магический снаряд, что означало гарантированную смерть. Острое зрение различало всполохи, свидетельствующие, что странная парочка все еще жива. Всполохи удалялись, становясь еле заметными, что говорило о том, что они двигаются к своей цели. Вскоре наблюдатели сообщили ему, что от сил противников стали отделяться небольшие отряды и удаляться в неизвестном направлении. Что это могло значить, капитан понял уже очень скоро. С севера, со стороны позиции артиллерии противника, резко повеяло маной. Поток сырой маны налетел на купол, заставив его засиять. Огромный объем маны, неоформленный, неконтролируемый. Мгновение спустя простой поток маны словно бы втянулся в свой источник, находившийся где-то на севере. Еще одно мгновение спустя стражи крепости стали свидетелями самого разрушительного, как они подумали в тот момент, проявления магии в своей жизни. Сначала ударил штормовой ветер, разметавший смог и колыхнувший ряды неприятеля. Следом на севере, рядом с огромными воротами, ставшими видимыми из-за ветра, капитан собственными глазами увидел гигантскую сферу, состоящую из бешеного клубка молний. Не прошло и пары ударов сердца, как сфера исторгла из себя волну молний. Они вгрызались в искореженный пол ферм, буквально аннигилируя все, до чего касались. Новые и новые столбы молний вгрызались в землю, подобно поступи разгневанного божества. Несколько секунд, и грозовой фронт обрушился на сотни стражей противника, успевших собраться в плотные формации. Капитан видел, как столбы молнии обрушились на защитные купола, пока те не скрылись в разрастающемся грозовом фронте. Спустя несколько секунд разрастание грозового фронта остановилось, только для того, чтобы вновь втянуться в одну точку меньше, чем за удар сердца. «Ложи и...» только и успел крикнуть капитан, понявший, что произойдет в следующее мгновение. Первой сверкнула ослепительная вспышка, лишившая зрения всех, кто не прикрыл глаза. Было достаточно просто держать глаза открытыми, дабы лишиться этого органа чувств. Следом за вспышкой последовал оглушительный грохот, оставивший без слуха вообще всех Сейнари, которым не посчастливилось находиться на территории ферм. А за вспышкой последовала волна разрушения, что ударило в защитные купола словно гигантский молот. Творения древних мастеров с честью выдержали первый натиск, позволив травмированным Сейнари грохнуться на землю. Некоторые даже ухитрились упасть за что-нибудь крепкое, вроде груд камня или поваленных деревьев. Когда пали купола, на позиции уцелевших обрушился поток воздуха, вперемешку со всем, что он смог подхватить по пути. Огромные пласты грунта, куски камня, тела мертвецов и все еще живых пронеслись по позициям выживших. Глава 37. Группа стражей поспешно сворачивала все, что можно было свернуть, из ценных артефактов, на своем участке обороны. Довольно широкий тоннель, что ранее пролегал тремя уровнями ниже ферм, оканчивался обвалом, образовавшимся после чудовищного всплеска маны. Практически сразу, как буйство магической энергии улеглось, окрестные отряды получили приказ о передислокации на следующий рубеж обороны. Магическое неистовство было столь могучим, что эти стражи остались живы только благодаря тому, что занимали укрепления, перекрывавшие данный участок тоннеля. Расположи они свой аванпост чуть дальше и оказались бы погребенными под тысячами тонн камня. Демонтаж артефактов был в самом разгаре, когда ближайшие к завалу стражи услышали посторонний звук со стороны завала. В мгновение ока они побросали свои дела и выстроились шеренгой, активировав свои щиты и выставив копья, взяв под прицел каменный завал. Прошла секунда, другая, и шум повторился. Внутри каменного нагромождения что-то пробивало себе путь на эту сторону тоннеля. Еще один толчок, заставивший каменную особь вздрогнуть. И еще, уже сильнее. Защитники крепости сильнее стиснули свое оружие, в ожидании появления противника. Очередной толчок закончился фонтаном камня и пыли, проделавшим дыру в каменной осыпи. Свои. Донеслось до чуткого слуха стражей, прежде чем они залили провал потоками разрушительной энергии, и они не стали открывать огонь. Про противника было мало что известно, еще меньше было известно про его мотивы, но один факт был известен каждому стражу: они не говорили. «Свои!» — повторился крик, перешедший в надсадный кашель. Сержант, руководивший отрядом, выдвинулся на проверку, прихватив с собой пару бойцов. Осторожность не бывает лишней. Вступив в облако пыли, стражи быстро натолкнулись на источник кашля. Сейнари, с ног до головы покрытый слоем пыли, пытался вытащить что-то из дыры. «Назовись», — приказал сержант, обнажив меч и дав команду сопровождающим разойтись в стороны. Оба стража не опускали копья и не теряли бдительности. Но мужчина их не слушал. Он продолжал что-то тянуть из дыры. «Это же Калнигар», — узнал незнакомца один из стражей, мастер смерти. «Ты уверен?» — усомнился сержант, наблюдающий, как мужчина вытягивает из провала тело. «Абсолютно уверенно», — заявил страж и подошел ближе к парочке. Калнигар же, если это был он, наконец достал еще одно тело и уложил его на пол. От второго тела тянулась цепь, пропадавшая в лазе. Уложив тело, он зажег сканирующее заклинание на ладони и впечатал шарик в пол. От места применения разошлась волна едва заметной магии. Прошлась по полу, стенам и стражам, на что те отреагировали вполне понятно. Вновь направили на него копья. «Свои!» — вновь заголосил Калнигар, медленно поднимая руки вверх. «Я ослеп, хе-хе, и оглох. Мне нужна помощь». Приглядевшись, сержант действительно заметил ручьи крови, что вытекали из ободранных ушей, прокладывающие свежие дорожки в каменной пыли. Ну а глаза старого мастера смерти действительно были выжжены. Вместо них в глазницах зияло кровавые провалы. «В себя я приходил плохо». Сознание неповоротливо ворочалось, не желая включаться в работу. Тело и вовсе отказывалось отзываться на мои команды. «Не двигайся и не применяй магию», — раздался мелодичный голос. Я узнал его. «Прекрасная Марана, я сказала не двигаться», — вновь раздался ее голос. И только я подумал, что ее голос звучит усталым, как тело, только-только начавшее ощущаться как часть меня, онемело. «На твоем месте я бы не баловался такими штучками», — с другой стороны раздался голос Калнигара. «Уж его-то я всегда узнаю. Я просто отсекла его нервные окончания. К нему прицеплено оружие мастеров смерти. Кто знает, как оно отреагирует на такие выкрутасы. А мне плевать, как оно отреагирует. начнет мешать, и я от него избавлюсь. Сильно сомневаюсь, что у тебя это получится, усмехается голос старика. Заткнись и не мешай, обрывает короткий спор Марана. А я пытаюсь вспомнить, как я здесь оказался, и вспоминается довольно туго. Усиленные копания в своей памяти, а заняться мне было больше нечем, привели к тому, что я нашел последнее, более-менее, четкое воспоминание.